Глава третья. Мы пробежали несколько улиц и, наконец, остановились. У меня уже страшно кололо в боку, и я с трудом переводила дыхание, опираясь на метелку, замаскированную под швабру. «Вы чего?» — чуток отдышавшись, возмутилась я. «Прости», — смутился Марок. «Показалось, что магистр Трода за нами шел. Вот мы и рванули». Я припомнила мрачного, покрытого татуировками здоровяка, декана боевого факультета, и передернула плечами. «Ладно, поняла. Я и сама не хотела бы с ним встретиться. Только куда мы теперь?» Парни огляделись и повлекли меня за собой. «После пробежки нужно согреться и подкрепиться», решили они, сворачивая к таверне, на вывеске которой покачивалась аппетитная жареная курица. Внутри, правда, все было не так нарядно, как снаружи. Простой деревянный пол, щедро посыпанный опилками, массивные лавки, неподъемные столы и запах горелого масла и несвежего пива. Я сморщила нос. «Марок, Винтон, здесь есть опасно для жизни». «Да ладно тебе, Мейта. Здесь недорого и съедобно. И пиво наливают к рульке». Я опять поморщилась и сказала честно. «Парни, я в трактире работала до поступления в академию. Тут вас пивом приманивают на тухлятину и гнилые овощи. Давайте лучше булочек купим из битня». «Булочки — это не еда». Вздохнул Марок, тоскливо поглядывая на неопрятную подавальщицу, вальяжно шагающую к адептам. «Ну давайте почище хоть место найдем», — взвыла я, заставив швабру плясать. «Здесь даже смотреть на тарелки страшно». К моему счастью, боевики все же вышли из таверны. Наверное, вспомнили чистенькую столовую собственного факультета. Мы еще прошли по улице и, наконец, уткнулись в милую булочную, из которой пахло выпечкой и медом. «Вот, перекусить можно и тут», — указала я пальцем на заведение. Парни синхронно поморщились. «Да мы не голодные», — я фыркнула. «Так уж и говорите, что выпить хотите. Между прочим, здесь можно попросить добавить чай или кофе, ликер». «Это другое дело», — приободрились адепты, но потом тряхнули кошели и помрачнели. «Что, совсем с деньгами плохо?» — поняла я. «Тогда надо в академию возвращаться. У меня там монеты есть». «Нет, в академию нельзя», — хором сказали парни и огляделись. «Мы сейчас заработаем», — сказал Винтон. Я тоже огляделась, но ничего подходящего для подработки не нашла. Милая улица с небольшими лавками, булочными и закусочными. Не центр, но и не совсем окраина. Скорее, вариант для местных жителей, чтобы не ходить далеко. Маловероятно, что здесь понадобятся помощники. Да и то сказать, почти все адепты Академии Изумруд нуждались в деньгах и выходили в город не просто так. Рынок легальной подработки был насыщен, а нелегальную ректоры и деканы выжигали в городе огнем и магией. При попытке нанять адепта гнев магистров не могло остановить ничто. Вот выпускники — другое дело. Тут уже преподаватели не вмешивались, потому как молодые маги сами выбирали свою судьбу. И нанимателей. Однако парни говорили уверенно и активно тянули меня за собой. Через пару минут мы вышли на изнанку милой улицы. Я сразу сморщила нос. Похоже, на уборке и вывозе мусора за городские стены тут сильно экономили. «О!» Вампир потянул носом. «Работа для нас точно есть». Марок оживился. «Откуда начнем?» «Да как обычно», — фыркнул Винтон. «Сначала Остальные увидят, что дело пошло, и сами прибегут». Марок нацепил на лицо приятную улыбку и постучал в ближайшую заднюю дверь. Ему открыл упитанный толстячок с ножом в руках. «Чего надо?» — буркнул он. «Выводим крыс, тараканов, блох, слизней», — с огоньком зачастил Шатен. «Больно надо», — фыркнул толстячок и потянулся закрыть дверь. Но тут прямо ему под ноги метнулось нечто серое, шустрое и с длинным хвостом. Мужчина завопил, уронил нож, прихлопнул пальцы дверью. В общем, костерил он нас страшно. Обещал нажаловаться ректору, вызвать магическую полицию и просто отлупить. Хотя парни были выше него на две головы. Да и винного цвета мантии знал весь город. Но адепты струхнули и подались назад. А между тем я замерзла и проголодалась. А из-за приоткрытой двери вкусно пахло едой. Пришлось вмешаться. «Милейший, ну что вы так распереживались?» — сказала я ласковым тоном, копируя преподавателя по менталистике. «Ну, бросилась крыса под ноги. Какие пустяки! Вам нужно побыстрее руку в лед положить, а то ведь опухнет, готовить не сможете». Мужик схватился за пострадавшую конечность и застонал. «Готовить! Пироги! У меня заказ! Завтра на рассвете за ними придут!» «Простите», — я спрятала улыбку. «Вам никто не может помочь?» «Да кто же сейчас поможет?» Буквально взвыл мужичок. «Свадебная неделя, будь она неладна! Все или пьют, или гуляют и пьют!» «Вот что», — сказала я. «Раз уж мы невольно стали причиной вашей травмы, мы поможем вам с пирогами. Я работала в трактире несколько лет и отлично умею стряпать пироги с разными начинками из любого теста. Парни помогут с тестом и печами. А вы нас накормите и позволите переночевать. Идет?» Пекарь мрачно взглянул на стремительно синеющую конечность и кивнул. «Ладно, но я буду рядом и все проверю. И еще этих крыс, чтобы всех выгнали».